Это мой народ 300 лет скитался по галактике без дома. Это моему народу цитадель отказала в помощи, когда он в ней нуждался. Прошло 3 столетия, а цитадель не изменилась. Вы только требуете, но когда случается катастрофа, то делаете вид, что она вас не касается. Кварианцы сами накликали на себя истребление, они прекрасно знали, что создание ИИ запрещено, но все равно сделали это. Втягивать остальные цивилизации в свою войну – это верх эгоизма. Винсент посмотрел на вздымающуюся и опускающуюся спину посла. Тот, несомненно, был разгневан, но неплохо управлял им для своей выгоды. Это еще ничего, приятель. А представь, что вот таких было бы не трое, а сотня другая, и каждый бы тянул одеяло на себя. И мы не будем вести с вами дел, пока не будем убеждены, что вы держите гетов под контролем. Протараторил саларианский советник, но замедлял речь, чтобы другим расам было проще воспринимать. «Мы будем убеждены в этом только если проверим самостоятельно», — добавил советник Туриан. «Еще раз, нет, не будет передан ни один гет, ни одна платформа, ни одна программа. Хотите вы того или нет, отныне они равны нам, а просьба передать их на исследование никогда не будет удовлетворена. Просить этого, все равно что просить отдать вам самих Квариан на исследование». Этот спор уже длился довольно долго. Главным камнем преткновения были, естественно, геты. История не знала положительных результатов существования синтетиков, те рано или поздно восставали против своих создателей. Но невообразимым образом Кварианам удалось не только примириться со своим кровным врагом, но даже сосуществовать. И совет это обеспокоило даже еще больше, чем если бы геты и дальше в одиночку существовали где-то там, за вуалью, скрытые от их глаз. Совет желал исследовать гетов и выработать противодействие им, или же хотя бы разделить гетов и квариан, не позволив тем нарастить мощь. Уже сейчас Союз Новообразованной Республики и Доминиона является второй организованной силой в галактике, и если вспомнить батарианскую гегемонию, что помпезно и с фанфарами, в гневе разорвала с цитаделью связи и отозвала посольство, то у Совета были серьезные опасения, что на галактической карте может появиться образование не уступающее, а то и превосходящее сегодняшнюю цитадель. Да, у цитадели были свои проблемы и недостатки, и спустя долгое время народы галактики эти недостатки хорошо знали, а некоторые от них уже устали, гегемония же и вовсе не выдержала. Претензии кварианцев были более чем резонны, 300 лет назад цитадель от них отвернулась, и в течение этого времени никоим образом им не помогла, лишь снисходительно игнорировала их, когда колонии союзников жаловались на опустошающих астероидные пояса, как рой саранчи, флот и квариан. Советник Тивас тяжело вздохнула. И как себя показывает совет, когда союзник оказался в беде, отвернулись. Когда нуждался в помощи, игнорировали, вдобавок закрыв их посольство и выкинув с цитадели. А теперь, когда те самостоятельно разобрались с проблемами, цитадель пришла устраивать новые. В памяти Азари были еще свежие воспоминания тех лет. В те времена она была бесконечно далека от своего поста и видела, как исчезает самая технически продвинутая цивилизация галактики. Чувства, которые она тогда испытывала, невозможно описать. Удивление, разочарование и жалость. Она оглядела советников по бок от себя. У каждого из них были свои цели и своя ноша. И в соответствии с этими целями, они сошлись во мнении, что геты опасны. С кварианами они опасны вдвойне, а гетско-кварианский союз опасен втройне. Тивас посмотрела на делегацию, где в задних рядах за спинами кварианцев неприметно стоял определенно человек в полном облачении, немного шире в плечах, руки и ноги пятипалые. В этом скафандре о нем так легко можно было забыть. Азари немного прищурилась, и человек немного наклонил голову, словно выражая озадаченность. Заметил, у нее было стойкое предчувствие, что их взгляды пересеклись. Невольно, Тивас улыбнулась. Если хоть толика того, что кварианцы сливают в сеть, это правда, то этот парень определенно ей нравился. Но сколь бы она ни симпатизировала примирителю, советник краем глаза проверила силуэты в тенях за колоннами и дальних углах. Сегодня сюда стянули порядка 6 спектров, 20 Азари командос с двумя матриархами, и даже Саларианский Гор выделил пару агентов в званиях майора. Это были неучтенные резервы, скрытые в толпе наблюдателей других рас. Не то чтобы охраны не хватало, но Тивас ни на йоту не смела недооценивать невооруженного биотика, чей потенциал в 10 лет оценил как уровень Азари Командос. И даже зная, сколь тот опасен, они не сумели предотвратить его побег. И внезапно она почувствовала, что желание своих коллег привлечь сюда побольше элиты было неплохим решением. Если вы не желаете хотя бы просто убедить нас в отсутствии опасности, тогда я даже без понятия, о чем мы можем с вами здесь говорить», — хлопнула перегородку советник Турианец. «Вообще-то есть кое-кто, кто мог бы рассказать нам о ситуации за Вуралью, кое-кто, кто взглянул на ситуацию изнутри и снаружи», — заговорил голос из аудитории наблюдателей. Повернув головы, все узнали посла людей Аниту Гойл. «Мы не можем полагаться просто на Сло», — не унимался Турианец, но Азари подняла ладонь, остановив его, и мягким голосом предложила: «И все же давайте послушаем». Ей было интересно, что скажет человек, и возможно ли, что они сумеют привлечь его к себе. Кварианский посол обернулся, и Винсент все понял без слов, выйдя к трибуне. «Кхем-кхем, хочу предупредить, я просто парень с Омеги, и немного волнуюсь, и могу запинаться и повторяться». «Да», — он сходу занизил ожидания, и глубоко вздохнув, продолжил: «Когда я решал вопрос примирения этих двух народов, я предварительно долго изучал и тех, и других, и если кварианцев можно понять, то геты были для меня загадкой, чуждыми органикам созданиями. Но тогда, если они были кровожадными машинами, желающими истребить все живое, почему они отпустили создателей, или почему не довершили дело? Самый простой способ узнать, это спросить самому. Найдя способ общения с ними, я обратился к гетам. Их ответ был: они хотят выжить, как и мы. Я понял, что термины срок эксплуатации, область применения и прочие к гетам уже не относятся. У людей есть поговорка: я мыслю, следовательно существую. И геты не анализируют, а именно мыслят, оттого и хотят выжить, как и любой из органиков. Благодаря открывшемуся мне осознаю гетов, я сумел положить начало их примирению, остальное они сделали сами. Но в природе органиков отторгать все, что на них не похоже, потому я взял на себя смелость подать гетам идею, реализация которой создала прецедент, называемый вами модернизацией гетов. Вас могли ввести в заблуждение, что эта модернизация сделала их не в пример сильнее, но это не так, она сделала их просто другими, они стали чуть больше походить на нас, органиков. Отныне каждый гет – это отдельная личность со своими мыслями и желаниями. Вы можете бояться их, как и любого из присутствующих, ненавидеть их, как и любого из присутствующих. И если вы хотите, чтобы я убедил вас, что они не опасны, мне пришлось бы соврать. В каждом народе есть как преступники, так и благодетели. Если бы я сказал, что гет-преступник не опасен, вы бы винили впоследствии их как меня, так и всех кварян. Надеюсь, я сумел донести свои мысли, и считаю дальнейшие требования передать гетов для изучения актом узаконивания работорговли, а требования результатов исследований, присвоением научных достижений других цивилизаций. У меня все. Человек оттолкнулся от перил, я тяжело вздохнул. Держать рот советника Турианца закрытым было действительно сложно. Вдруг, хлоп, послышался одинокий хлопок откуда-то из аудитории наблюдателей. И снова, хлоп, откуда-то из другой части. И почти сразу перешел в гвалт аплодисментов. Послы наблюдателей ассоциированных рас горячо поддержали его слова, хотя в основном лишь последнюю часть, но на то она и последняя. Винсент оглядел аплодирующих и не мог усмехнуться под маской. Стоит лишь немного умело тыкнуть носом совет в их косяки и при этом оставив за собой последнее слово, так эти шакалы своего не упустят. Три расы, возглавлявшие пространство цитадели, нередко использовали достижения других рас, при этом принижая их и возвышая себя. Конечно же, за тысячи лет существования накопились обиды. У гетов не может быть сознания, лишь запрограммированные реакции, анализ и самомодификация по результатам анализа. Именно из-за этой самомодификации они и опасны, а что главное, непредсказуемы. Неясно, когда их анализ выдаст, в органиках нет нужды. И из-за ваших действий это может случиться со дня на день, — протараторил советник Соларианец, и Турианец тоже хотел вставить слово, но Азари их остановила. Здесь слово за ними. Думаю, не стоит давить в этом направлении и отступить, чтобы получить преимущество на других фронтах. «ПФФ, ладно», — пыхнул Турианец, очевидно не желая сдаваться, но умея держать себя в узде. Каждый из трех понимал, главная цель в этих переговорах – не дать зародиться новой силе, ведь если это случится, начнется гонка вооружений, ассоциированные расы начнут метаться, одним словом, хаос. А если на ранних этапах подавить их силой, то это будет огромнейший акт тирании. Остальные начнут задаваться вопросом: и кого подавит в следующий раз? Нас. Таким образом, все варианты были неприятными, но самый безболезненный, сотрудничество. И если дать некоторые послабления единственный вариант на этом пути, то это приемлемо. Но, конечно же, это не случится без борьбы, и они попытаются откусить кусок привилегий побольше. Совет удаляется на совещание. Перерыв 30 минут, объявил Азари, и обе стороны вздохнули с облегчением. «Превосходная речь, господин Святой», — довольно произнес кварианский посол. «Я тебя ударю». «За что?» «КХМ, извиняюсь, оговорился». Глава 33. То была лишь маленькая победа в череде кровопролитных сражений на поле переговоров. Винсент хоть и не любил Сенат, но от всей души поблагодарил их за то, что подготовили его к схваткам здесь, и теперь чувствовал, наверное, все подводные течения. На вторую неделю произошел этап споров по поводу размера флота, и тогда кварианский посол о численности дредноутов ответил очень просто. Гитский доминион насчитывает 33 дредноута, кварианский технически 0. В тот момент советник-турианец самодовольно посмотрел на откровенно охуевшие лица послов других рас, каждая из которых в лучшем случае имела 5-6 дредноутов, а чаще всего и вовсе не имела. Количество дредноутов гетов в два раза превзошло саларианцев, в полтора раза Азари, и почти сравнилось с количеством сверхмассивных судов турианцев, главных мускул пространства цитадели. И совет твердо был намерен сократить это число минимум до 10, а то и меньше. В этот день всю кварианскую миссию чуть не выпнули со станции, придав импульса до самой вуали Персея. И ассоциированные расы в этот раз были очень даже на стороне Совета. Но фактически, Республика и Доминион – два разных государства, и Вуаль Персия находится в таком месте, где системы Терминуса под одним боком и батарианская гегемония под другим боком. Танцуя от этих двух аспектов, послу удалось сохранить статус и продвинуть переговоры вперед, но положение было шатким. Пришлось сильно ограничить последующее влияние Республики в пространствах Цитадели, и теперь командование республики с Доминионом должны обсудить с Советом вопрос настоящих причин столь огромного флота. Той же ночью это и произошло. Советники на частной встрече связались с Архонтом Доминиона и президентом республики. Серый посредник не участвовал. По предварительной договоренности, Шала и Персефона изложили свою позицию таким образом. Неизвестный высокоразвитый и уведя за собой часть гетов курсирует в вуале Персея и за ее пределами. Предположительно, тело этого и корабль размерами превосходящий дредноут. Эта новость всполошила совет. Конечно, на них не вываливали новость о грядущем апокалипсисе, рискуя быть проигнорированными или, что хуже, спровоцировав этот самый апокалипсис. Лучше было немного припугнуть и немного поспособствовать наращиванию боевой мощи. Убедить их в истине нужно будет уже в частном порядке, подумал человек, и, отпив чашечку кофе, который здесь оказался безбожно дорогим, наслаждался видом президиума. Дарт Магнус, получен отчет от Соломея Артиус по приоритетной миссии. Соломея выглянула из-за угла крыши, наблюдая за идущей по переулку Бенезией. С той побок было всего две десантницы, в одной из которых она узнала Шиэлу. Они начали о чем-то говорить, но с такого расстояния не было слышно даже с аппаратурой. Решившись, Азари покинула укрытие, пригибаясь, побежала по острову поближе. «Если ты говоришь истину, то какие шансы у рас совета? При условии, что ты позволишь, я бы могла». Бенезия осторожно, но без запинок подбирала слова, как вдруг увидела, что Сарин резко напрягся. «Привела хвост», только и сказал он, подняв голову вверх. Соломея же в тот же момент периферийным зрением заметила странное тусклое красное свечение под углом крыши. Довернув голову, она разглядела гиторазведчика, прилипшего к ногам к стене и руками к потолку. «Блядство!» Простонала Азари и подала сигнал штурмовой команде, но геты уже заглушили связь, и электроника сходила с ума. Недолго думая, она перевалилась на другую сторону крыши, начав отстреливаться. Штурмовики должны понять, что к чему. И ведь правда, вскоре какой-то очень рукастый летун. Нужно будет потом его чмокнуть. Скинул прямо в проулок боевого робота, из двухметрового квадрата, разложившегося в трехметровую махину, начавшего скашивать десантниц пулеметной очередью. ЦК. Какая чудовищная и непомерная трата хороших кисок. Но долго ей возмущаться не пришлось, ведь вскоре показались и отряды гетов, а потом и отряды стражи Бенези. Соломея, вытесненная с крыши кубарем по пристройкам, скатилась в переулок и, наверное, переломала несколько костей, но бросилась в погоню за матриархом, где ее нагнал броневик затмения. Погоня шла через добрую половину добывающей станции, и местное отделение правоохранения не решилось вступить в битву с четырьмя сотнями боевиков с технической поддержкой с одной стороны и парой десятков бойцов-биотиков с другой стороны при огневой поддержке нескольких челноков-гетов. Сейчас у них были другие заботы, такие, как, например, защита гражданских и выяснение того, почему артиллерийская система станции накрылась медным тазом. Соломея с отрядами затмения тем временем все же зажала Бенезию и ее стражу у взлетных доков. Биотики, конечно, мощные парни, а в нашем случае даже девочки, но численный перевес с техническим оснащением очень быстро дал о себе знать, а малочисленный контингент гетов не мог сдержать всех роботов затмения. В какой-то момент боевики Соломеи сменили боеприпасы на электрические заряды, и десантницы озаревалились на землю безудержно дергаясь. Бенезия взглянула вверх, где на крышах расположились бойцы с тяжелым вооружением, а к станции подлетало несколько фрегатов без опознавательных знаков. Взлететь им уже не дадут. Матриарх сжала кулак и разжала, тяжело вздохнув. Прекратить сопротивление. Мы сдаемся. Скрутив матриарха Азри и десантниц, их бросили в темницу, а раненым оказали медицинскую помощь. Соломея оглядела несколько неподвижных тел Азри и ненадолго закрыла глаза. Не хотела я, чтобы до этого дошло. И несмотря на ее распоряжение использовать менее летальное оружие, нескольким все же не повезло. Что же до потерь со стороны затмения? Да похер. Она глянула на станцию, скрывающуюся вдали. Сарин упущен, тот словно сквозь воду провалился. Возможно, стоило остаться и обыскать всю станцию, но нельзя было рисковать миссией и напороться на подкрепление флота гетов-еретиков. Или что еще хуже, встретиться с властелином. Никогда не думал, что результативность бывшей бандитки по совместительству королевы шлюх будет выше, чем у команды из спектра, лучшего в галактике убийцы и превосходного наемника. Было чему удивиться, и решение сделать ее в дальнейшем своей правой рукой уже не казалось плохой идеей. Он должен был лично поговорить с Бенезией, но сейчас не было возможности, потому он распорядился получить от матриарха информацию о ее действиях и целях Сарина, но без физического воздействия, ибо та была важна как союзник. К слову, о спектрах Вазир прислала несколько отчетов о действиях пиратов близ Вуали. Кто-то спровоцировал Араву банд начать охоту на кварианцев, и первой мыслью были коллекционеры, но что странно, захватывали не каких-то особых квариан, а абсолютно всех, даже тех, кто восстановил иммунитет после возвращения на Раннах. Большинство из охотников были батарианцы, и предположением Вазир было то, что аристократия гегемонии хочет заполучить новенькие игрушки для утех. Но что опять же странно, ячейки в гегемонии сообщают о крайне малом притоке здоровых квариан. Кто-то действует из-за спин работорговцев, захватывая кварианцев, но большинство бесследно пропадают. Снова подозрения упали на коллекционеров, ибо возможно, что те собирают нового жнеца. Тогда это становится очень опасной ситуацией. Проблемы множились пропорционально его действиям и получаемым преимуществам, и нужно было докопаться до правды. Коллекционерам было бы сложно вот так взять и заставить пиратов охотиться, и при этом самим остаться незамеченными, ибо никто из захваченных преступников не раскололся о своем нанимателе, что вообще не в стиле пиратов. Возможно, это одурманивание. Не помню, чтобы коллекционеры владели этой технологией или широко использовали. Все же больше похожи на то, что Назар начал действовать. Он объединил усилия с коллекционерами. Вероятно, властелин понял, что в текущей ситуации в одиночку ему будет тяжело попасть на цитадель и вызвать жнецов. Геты постепенно вытесняют еретиков из Вуали в системы Термина, и ему придется скрываться. Кофе в чашке закончился. Вздохнув, он отложил ее в сторонку стола и, поднявшись, надел шлем, собираясь уходить. Как увидел, что к нему приближается весьма миловидная Азри со скромной улыбкой, которая образовывала ямочки на щеках. «Доброго дня, сэр. Госпожа Тивас приглашает вас на встречу в кабинете советника», — мягко произнесла она. «Ох, разве заседание намечено не через 2 часа? Да и мое присутствие вовсе не обязательно, чтобы меня персонально уведомлять». Азри покачала головой. «Нет, это личная встреча, не относящаяся к заседанию». Честно говоря, человек был немного удивлен. Он, конечно, не верил, что встреча не затронет грядущее заседание, но будет не главной темой разговора. Войдя в просторный кабинет с высоким, в 2 десятка метров, потолком, со стеклянной стеной позади стола советника, с потрясающим видом на цитадель, но более всего притягивала взгляд сама советник, верхнюю часть которой он разглядел, пока подходил. Ее он бы узнал из 1000 других, по меньшей мере благодаря узорам на лице, идентичным узорам Вазир, только раскрасть вас был белым. Но развлечься с этой азарикак стелой будет с миллиард раз сложнее. Мы наконец встретились лично. Тела многое о вас рассказывала и о ваших с ней играх. Удивительным образом, их первый разговор начался со спектра, о котором они оба в этот момент думали. Надеюсь, в этом ключе она говорила только хорошие. Тева скривила губы. Не очень. Она жестом пригласила его присесть, и он с удовольствием принял это приглашение. Посол Гойл описывала вас как человека с большим сердцем и душой, и мне не терпелось пообщаться с юношей с такими многообещающими данными лично. Ой-ой, его сердце пропустило такт. Он определенно уловил очень странную нотку в ее голосе, но взглянув ей в глаза, не увидел ничего, кроме напускной благожелательности. «КХМ, кажется, госпожа посол многое наговорила», — буркнул он с немножко обиженным видом, и Тева тихонько посмеялась. «В этом нет ничего плохого, даже напротив. Видите ли, на момент культурного расцвета вашей расы царили нездоровые догмы целибата и отвращения к телесной связи. Многие из вас следуют этим догмам и сейчас, даже не понимая этого. Именно эти культурные различия порой становятся причиной трений между нашими, и не только, расами. Было бы превосходно, походи они все на вас». Подлизала так подлизала. Винсент при этом не удивился ее словам. Теваска Казари с многовековым стажем умела подобрать к каждому подход. Они могут стать похожи. Просто понадобится время. Он поддержал разговор, и некоторое время они просто болтали на отвлеченные темы. Тевас смотрела на человека, что таки удосужился снять шлем, и оценила его. Есть поверье, что внешность определяет характер, и это было отчасти так, но от этого симпатичного, если не сказать миловидного юноши, шла необъяснимая непоколебимая аура. Или скорее, тот источал абсолютную уверенность. Такие люди становились столпами общества либо жестокими фанатиками, верующие в свою непогрешимость и правоту. Сейчас, ведя будничный разговор, она примеряла то фото костлявого ребенка из доклада на лицо собеседника и видела определенные сходства в скулах, носу и глазах. Она вновь подавила растущее из груди чувство, вернув холодный ясный ум. Тем временем Винсент делал то же самое. Он анализировал советника, держа планку скромничающего мальчишки, подавив позывы внушить советника. Во-первых, это было бы сложно, во-вторых, могло скорее навредить, чем помочь. Тевас была из числа тех, кто имеет голову на плечах, и использовала эту голову не только чтобы в нее класть еду, сосать члены и плести заговоры, но пыталась обеспечить в галактике мир. Чего не скажешь о двух других советниках, где один помешан на военном превосходстве своей расы, а другой на превосходстве в принципе посредством интриг. Знаете, когда из числа людей будут выбраны спектры, думаю, они определенно должны быть похожи на вас. Сделала она непрозрачный намек. Гулящие и любвеобильные, ерничал Винсент, сведя все в шутку. Ха-ха, нет же, умеющие разрешить самые безнадежные конфликты миром. Хотя любвеобильность была бы неплохим бонусом, очередной инструмент заключения мира. Взгляд человека устремился куда-то вдаль. Уж я-то как на это надеюсь. И прежде, чем его фраза была бы неправильно истолкована, добавил: уверен, Альянс предложит превосходную кандидатуру. Улыбка советницы немного померкла, но они продолжили разговор, в котором оба прощупывали друг друга. Человек сумел различить еще несколько инсинуаций советника по примеру той, где она предположила, что он станет спектром, но с Божьей помощью он сумел отмахаться. Он даже не дал допустить и мысли, что станет их агентом в рядах Квариан, хотя этим самым, кажется, упустил возможность с нее переспать. Конечно, жаль, но выгоды на ее киску он не готов променять. В любом случае, в будущем будет еще много возможностей. К концу Тевас уже сложила у себя примерный портрет человека, и к этому моменту приберегла последнюю тему. Альянс подавал несколько запросов о действиях спектра в Азернакка и Эйнштейне. Они обеспокоены пропавшей после этого высококлассного специалиста. Уверен, с ней все в полном порядке, и возможно даже скоро самостоятельно развеет все вопросы. Заранее предвидев этот момент, он уже приготовил ответ. Услышав это, Тевас расплылась в улыбке. «Тогда мне ни о чем беспокоиться». Конечно, то была неправда. У нее уже возникли предположения, куда могла пропасть специалист по и в момент, когда геты проходили модернизацию. Но, пожалуйста, не сообщайте пока об этом Альянсу. Просто скажите, что я сказал, что беспокоиться ни о чем. Немного покраснев, юноша почесал затылок, а Тевас не поняла, к чему тот клонит. Да дело в том, что, используя эту информацию, я, пожалуй, смогу соблазнить кое-каких офицеров. Тевас моргнула, и не сумев сдержать, края ее губ поплыли вверх. «Я подумаю над этим». Глава 34. Какая приятная женщина. После нее он чувствовал себя хоть и изнасилованным, но изнасилованным с любовью и лаской. Освободившись из лап этой паучихи, он продолжил свою деятельность. Прошла еще одна тяжелая неделя, как на цитадель прибыл новый военный атташе Альянса, которую посол Гойл привела на встречу с директором РФ Мазином в компании основателя и нескольких экспертов из фирмы. Переговоры между цитаделью и республикой подходят к завершающей фазе, и первичные договоренности уже вступили в силу, а значит, наше сотрудничество может начаться прямо с этого момента, декларировала посол Гойл. В этот самый момент решался последний вопрос, станет ли республика ассоциированным членом цитадели. На самом деле, шансы на это довольно высоки. Хоть республике и придется следовать законам цитадели, но ввиду того, что им сделали множество послаблений, они будут находиться на особом счету. Это также значило, что многие предприятия, которые расцениваются как незаконные и находятся на виду, следует перебросить в пространство доминиона гетов. Пока они договаривались, Винсент отошел к стойке бара, смешав себе легкий коктейль, и предложил бокал военному атташе, которым невзначай оказалась Ханна Шепард. «Как поживает ваша дочурка, мисс Шепард?» – буднично поинтересовался он, завязывая разговор. «Миссис, я вдова», – скривив губы, указала она на ошибку и увидела, как выражение лица парня меняется с уверенности снисходительного на такое, будто тот совершил омерзительнейшую ошибку. «Простите, дурак, перед вами даже образования не получил». Вздохнув, Шепард, помня о своей миссии, покачала головой. «Ничего страшного. Ну а мой оболтус все же решилась идти по стопам своих родителей. Некоторое время она уже ходит на военную подготовку и делает большие успехи. Ну это если не учитывать, что нередко добавляет головной боли своим преподавателям». Она тепло усмехнулась. Женщина отпила из бокала, и Винсент невольно засмотрелся на нее. Если бы волосы были чуть ярче и острижены до плеч, то она была бы почти копией своей дочери. Хотя нет, это Джейн копия своей матери. Подняв глаза, Ханна, конечно же, заметила, как тот пялился на нее. «Что ж, ладно, Ханна, это будет проще, чем ты напридумывала. Вообще, вы уже трахались, чего здесь стесняться? Хотя, возможно, даже давать не придется. Он просто парень со сперматоксикозом, покрути попой, и он все выложит. Просто парень. Парень с огромным членом. Прочтите это досье, командир Шепард, оно должно вам помочь в вашей миссии». Вспомнила она слова посла Гойл, и то, что она там прочла, вызвало у нее глубочайший шок. Нет, ни черта, это не будет легко. Он террорист-осеменитель. Господи, Ханна, вдох-выдох, спокойствие. Ханна, приложившись, залпом выпила весь бокал и поставила на барную стойку. Винсент, покосившись на нее, осторожно добавил еще немного в бокал и убрал бутылку на верхнюю полку, куда Ханна определенно не дотянется. Пресекая очередную попойку этой ненасытной девчонки, Винсент бросил взгляд на диваны у камина, где переговаривались партнеры, и посол Гойл, казалось, их двоих даже не замечает. «Мне точно не показалось, что она следила за нами. Негодяй, неужели из-за Кали вы принесли мне в жертву бедную одинокую матушку? Что ж, мне это нравится». Ханна без промедлений закинула в себя очередной бокал. «Ханна, вы покраснели. Вам не здоровится?» Винсент, наклонив голову, посмотрел на ее лицо, и вдруг, придвинувшись, прижал губы к ее лбу. «Че-че, что ты делаешь?» – зашипела женщина. «Нас же здесь увидит. Я же просто померил температуру. Она и правда немножко повышена». Поняв, как это действительно выглядело, она еще пуще покраснела и невольно посмотрела за плечо парня, увидев, как за ними наблюдает посол. «Карга, это мне вот ничуть не помогает. Отвернись хоть для приличия». Ее жутко бесило, что командование не только дало ей столь сумасбродный приказ, но еще хочет стоять и подержать свечку. Но переведя дыхание, она напомнила себе, что это важная миссия, и возможно, если она успешно его выполнит, это приблизит ее продвижение по службе, ибо сейчас она работает с самым высокопоставленными шишками Альянса. «И все же ты выглядишь нехорошо. Командование все же слишком много требует. ЦК, все из-за тебя. И нужен был тебе этот номер». Она с негодованием припомнила тот случай при отлете с Земли. «Может, просто расскажешь, что ты сделал с Кали?» Она решила попытать счастье. «Несомненно, расскажу. просто чуть попозже». Он подмигнул. «Ах, ты хочешь просто воспользоваться мной? Нужно ли было так заморачиваться, чтобы меня послали сюда?» Винсент посмотрел на дно своего бокала и, немного помолчав, пожал плечами. «Я в любом случае хотел как-нибудь пригласить тебя на свидание. Просто решил совместить приятное с полезным. Ну и еще лишил меня возможности отказаться», — буркнула Ханна. «Ха-ха, будто ты отказала бы, если я просто позвонил. Я же такой неотразимый, а еще жуткий бабник. Одно это сводит на нет все твои потуги. Так то, что я неотразимый, ты все же не отрицаешь». Ханна еле сдержалась, чтобы не приложить ладонь ко лбу. Такое толстокожее создание, что даже краганы позавидуют его непробиваемости и наглости. «Ах, послушай, это будет не более чем интрижкой на один раз. Недопустимо, чтобы в отношениях постоянно изменяли. Вот тебе бы не понравилось, если твои любовницы занимались сексом на стороне с кем-нибудь еще. Вот то-то же. Это просто развлечение. Или обмен на информацию. Считай, как хочешь. Вообще-то они в основном на стороне и трахаются. Иначе было бы несправедливо, если бы я спал со множеством женщин, но в свое отсутствие велел бы им соблюдать целибат». Ханна широко раскрыла рот. «Это же измена. В смысле, ты любишь их, а они предают твое доверие». Она была абсолютно ошарашена таким откровением от совсем еще молодого юнца, и в голове уже выстроила теорию, что эти бабы его просто используют, промыв мозги. «Они бы предали мое доверие, если бы плели против меня интриги, или выстрелили бы в спину, или еще что-то в этом роде. Но они, напротив, очень преданы, а я в свою очередь доверяю им. Секс — это всего лишь секс, любовь — совсем другое. И если двое возлюбленных договорились спать лишь друг с другом, то лишь в этом случае секс на стороне будет изменой». Ханна должна была сказать, что в этом было зерно истины, но так сложилось культурно, что союз возможен, как правило, из двух индивидов, а любые другие варианты — отклонения от нормы. «Так у вас свободные отношения», — кивнула она сама себе. «Но предлагая мне свидание, ты также и подразумеваешь то, что я могу спать с кем угодно». Ханна усмехнулась, следя за его реакцией. «Хоть с варенами, но только не с батарианцами. И не сварка, они разносят болезни», — как ни в чем не бывало, ответил Винсент. Ханна почувствовала головную боль. «У этого парня все не как у всех. Видя, сколь та выбита из колеи, в нем проснулся шутник Карвус. Кстати, у варенов такой шипованный член. Это для того, чтобы...» Вдруг начал тот увлеченно рассказывать, а Шепард жалобно взвыла. «Пожалуйста, избавь меня от подробностей». И без того доведенная, она покраснела до ушей. «Ладно, давай, это будет просто дружба с функцией секса. Я все же служу в альянсе, и у меня есть дочь. Из этих отношений все равно мало бы что вышло. Я не против», — кивнул человек. «Так как насчет свидания? Такая настырность. Что ж, в любом случае я сейчас слишком напряжена, чтобы что-либо делать. Развеяться не помешает». Отложив уже давно пустой бокал, она кивнула. Громкие волны музыки пробивали их тела насквозь. Впервые Ханна оказалась в ночном клубе на Цитадели, и, увидев стриптизерш на высоких постаментах, она, смутившись, захотела сразу же уйти, но заметила, что многие посетители просто танцуют и не занимаются всяческим непотребством. Тогда она напомнила себе, что это просто ночной клуб, а не бордель. Потянув ее за собой к барной стойке, Винсент и Ханна опрокинули пару стопок и пошли сразу на танцпол. У Ханны ожидаемо с собой не оказалось одежды по такому случаю, но Ви прикупил ей красно-фиолетовое облегающее платье с почти неприлично короткой юбкой. Но она не знала, что по сравнению с нарядом в Азер, ее одежда больше походила на облачение монахини. Тогда же она и узнала, что этот парень безбожно богат, услышав запредельный ценник этого платья. Было неслыханно, чтобы тряпка продавалась за сумму размером с годовую зарплату офицера. Первой же ее реакцией было вернуть платье, но тот лишь погладил ее по голове. «Ты слишком неотразима в нем», — лишь сказал он тогда, — «и вот они здесь. И все бы ничего, музыка, красивое окружение, но эти двое просто отвратительно танцевали. Все военные плохо танцуют», — с пунцовым лицом объясняла она. «Ну а я, кажется, очень даже неплохо танцую для того, у кого нет ног». Оба прыснули со смеху, но Ханна зажала ладошками рот. «Ой, прости», — но Винсент лишь пуще рассмеялся. Подрыгавшись на танцполе, Шепард почувствовала прилив уверенности, и, сбегав до бара, принесла еще выпить. Под горячим приливом, кажется, ее навыки чудесным образом улучшились. Появилась гибкость и уверенность. А вот Винсенту это не помогло. Как был бревном, так и остался. Но все же какой-то прогресс был. То была, неверная, уже вторая бутылка, и явно чего-то очень крепкого, но Шепард начала копировать танец стриптизерш, низко пригибаясь и выпячивая свою крепкую попку, изогнув спину, медленно поднималась, прижимаясь к нему, водя задницей вдоль пояса. Раз уж это было свидание, и Винсент оделся соответствующе, легкие черные брюки с белой приталенной рубашкой, подчеркивающей мышцы груди и живота. Почувствовав мягкие, чересчур сильно прижимающиеся полушария партнерши, его пах начал существенно оттягиваться вперед, и он, поймав ритм Ханны, двигался в такт своеобразного танца. И в один момент, когда она вела попкой вниз, ее юбка, зацепившись за его пояс, полностью оголила ее задницу в кружевных темно-синих трусиках. Ах! Она подскочила, стягивая юбку вниз, и огляделась, все двигались, ничего не заметив. Хах, не волнуйся, даже если и заметили, просто позавидуют. Усмехнулся парень такой ребяческой реакции, и воспаленный алкоголем мозг Ханны легко принял на веру эти слова, вернувшись в танец. Еще минут 20 они прижимались на танцполе, как Шепард впервые заметила какую-то парочку, обжимающуюся в темном углу, и вот та озаре закидывает бедро на талию турианца, и последовали характерные дерганные движения. Были еще пара-тройка подобных ситуаций, но остальные, в отличие от тех нескольких пар смельчаков, ограничились обжиманиями и ласками. Сама того не осознавая, она понемногу начала щупать увесистый бугор в штанах юноши, а его руки уже давно мяли ее попку. Взявшись за лоб, она хотела прекратить это похабство, и в то же время желала продолжения. «Ох, мне нужно выпить!» Она в очередной раз метнулась за горячительным, и не отходя от стойки запрокинула в себя сразу две рюмки. Вернувшись к партнеру, и ожидая прилив сил, она почувствовала себя нехорошо. Глава 35. Тхуэээ. Держась за стенку, ее рвало в унитаз, пока Винсент, как настоящий джентльмен, держал ее голову за волосы, чтобы та ненароком не завалилась внутрь. «Ха-ха, ну ты даешь, ты зачем у того турианца рюмку отобрала? Еще повезло просто проблеваться». Его ситуация крайне повеселила. К счастью, все обошлось, и то было просто высокоградусное пойло, а не какой-нибудь ринкл. И хоть ему пришлось видеть, как та прочищает желудок, зато сейчас он мог наслаждаться видом ее задницы на полу с высоко задравшейся юбкой из-за разведенных у унитаза в стороны ног. Как раз в этот момент в уборную зашли Азари и Краган. Девушка, глупо хихикая, завела того в одну из кабинок, бросив взгляд на торчащую задницу Ханны, и скрылась за дверью со своим ухажером. «Ах, мх, нда, глубже, ах». Очень скоро послышались оттуда громкие стоны на весь туалет, и помещение даже немного затряслось под звуки хлопков. Винсент и Ханна с нечитаемыми лицами посмотрели на кабинку, потом друг на друга. Здесь они точно были лишними. Подняв ее и подведя к раковинам, он помог ей умыться и протереть колени. «Ладно, ладно, ик, я в норме. Давай обратно на эринг». Она вдруг потолкала его обратно в зал. «Подожди, ты только что желудок прочистила, и у тебя еще остались силы». Вот чему, а ее стойкости он поразился. «Без зэ проблем. Пойдем. Туалет еще как ик какое-то время будет занят. Вот оно что. Ну пойдем. Только еще мутит немного. Что-нибудь найдем». Выйдя в зал, он усадил Ханну на кресло, пойдя к бармену в поисках лекарства. Почти наверняка они должны иметь что-то на такой случай. Как оказалось, да, имели. Уже неся обратно воду с шипучкой, он увидел, как к Шепард клеился какой-то турианец, да та из раза в раз пыталась вывернуться, а когда тот завел пальцы ей под юбку, так сразу получил в челюсть, что его зашатало. «Похоже, это не твой день, приятель», — усмехнулся человек, вручив стакан воды женщине. «Гра, слишком много на себя берет человеческая шлюха». Очевидно, под шафе турианец не признал отказа. «А ты ее человеческий дружок? Как насчет продать мне ее? Как ваш генерал на шансе? Это в вашем стиле». Несмотря на громкую музыку, голос турианца был громок, и эта ситуация уже привлекла некоторое внимание. «Для маленького расиста у тебя больно длинный язык», — с полуулыбкой произнес Винсент, немного сжав руку, как турианец схватился за шею. Человек сжал руку сильнее, и турианец начал задыхаться, широко открыв язык. Тогда Винсент и подошел, протянув руку и схватив длинный тонкий язык. «Возможно, тебе стоило бы его укоротить, как думаешь?» Он потянул руку на себя, биотикой удерживая голову на месте, как из гортани послышались нечленораздельные звуки. Язык вытянулся, казалось бы, до предела, но продолжал вытягиваться еще сильнее. «Как? Стой! Оно того не стоит!» — крикнула Шепард, позади схватив его левую руку, державшую язык. Охрана клуба уже подбегала, и он, разжав руки, позволил задыхающемуся телу плюхнуться на землю. «Конечно, оно того не стоит», — с улыбкой сказал он, будто это было само собой разумеющееся. Но это не помешало охране вытурить его из клуба, в дверях которого скоро показалась Ханна. «ЦК, оговорил, позволишь трахаться на стороне», — крякнула она, выпивая стакан шипучки. «Трахаться, а не быть изнасилованной. Хотя если это твой фетиш», — он многозначительно протянул, поиграв бровями, и Шепард поперхнулась. «Ха-ха-ха-ха, нет, конечно нет, в смысле, я хотела сказать спасибо. Турианцы порой бывают просто невыносимы, считают, что у них самые большие мускулы», — вздохнул Винсент. «Угу, но избирательно забывают, что краганы их чуть по кругу не пустили, если бы не саларианцы, всех бы птицемордых попустили», — буркнула она. Развалившись на ступеньках, они некоторое время сидели в тишине, пока какой-то мимо пробегающий мальчонка не показал на Шепард пальцем. «Ой, тетенька, а у тебя трусы видно, и голосистый такой, ЦК, ладно, двигаем отсюда», — кряхтя женщина поднялась, стараясь не обращать внимания на косящихся прохожих, и Винсент следом. Веселье продолжилось уже в мотеле неподалеку. Разбросав вещи по всей комнате, они уединились под струями воды в душе. Губы медленно одаривали ее дорожкой поцелуев от шеи до груди, и сомкнувшись на розовом соске, Шепард еле заметно задрожала от щекочущего чувства, пока руки парня гуляли по всему ее телу, гладя кубики пресса на ее животе и спускаясь к пупку, а затем зарывшись в ухоженные темные кустики. «Инхаха, Пеппа Риняаха, а ты не думал, кахаха, установить какие-нибудь игрушки в свои протезы?» Сквозь стоны выдала пьяненькая женщина, и Ви усмехнулся. В воспаленный алкоголем ум порой приходят действительно занятные идеи. Он, закончив играться пальцами с ее киской, развернул спиной к себе и нагнул, присев перед ее попкой на корточки. Почувствовав разгоряченное дыхание у своей промежности, она осознала неладное, но прежде, чем успела среагировать, гибкий язык уже ворвался в ее влагалище. «И-и-ха-ха, надо предупреждать, щишим-пфидупфиждать?» — спросил тот, не вынимая языка, и с каждым произнесенным слогом извивалась, словно уж на сковороде. «Зе, замолчи, а хотя нет, говори, ты дафна фыть перешпала шо многими из швоева экипфажа», скорее утверждал, чем спрашивал он. «Ха-ах, нет, где ты инха с шестью семью, уф ты, это мнафа, а что ефли твоя дофюшнает, какая ты блидовка, кто, блидовка, шьюха, футана, шавалка». В ее киску исторгались ругательства. «Это не так, ну она не узнает», вытащив язык. Он посмотрел ее на затылок и усмехнулся. «А если узнает, что ты планируешь сказать ей, я объясню ей, что это естественно, молодчинка». И с этим словом, надавив пальцами, запустил сразу три пальца в колечко ее ануса, что та, вскрикнув, чуть не свалилась с ног, но была вовремя подхвачена. «Да что тебе нужно от моей задницы? Вытащи их!» Старец сдерживать стон она прикрикнула на него. «Как это что? Разработать ее хорошенько, конечно же. Не то порву тебя, а вдруг ты после меня захочешь попробовать крагана, пилкара или не дай бог яга, если дырочку предварительно не разработать, будет больно». «Кьяах», она хотела что-то возразить, как в нее вошли остальные два пальца, и теперь вся рука продвигалась внутрь, угрожая порвать ее колечко, и все же пять пальцев оказались пределом, кисть же встретила сильное сопротивление, дальше, только рвать, но Винсент великодушный молодой человек, изжалился над ней. «Ничего не дается без труда», — вздохнул он и, вытащив кисть, несколькими пальцами протер закрывающуюся анальную дырочку, после чего языком вошел уже в нее. «Ах!» — последовал мягкий тихий стон, когда язык мягко массировал ее бедненькое колечко. Ее уже не смущало, что тот попросту вылизывает его попку, а стоило бы побеспокоиться, ведь все это было, чтобы наступил текущий момент. Отлипнув от ее полушарий, он разогнулся, приложив твердый как кусок камня 40-сантиметровый мясной таран. «А боги, кажется, раньше он был меньше», — проскулила женщина, заглянув за спину. «Эта тварь была длиной как ее предплечье. Я все еще расту», — напомнил он, хотя его член остался почти того же размера, может, полсантиметра-сантиметра все же прибавило. Приложив красную головку к разработанной дырочке, он надавил вперед, и женщина выгнулась, бедра затрусили, а из горла вышел протяжный вздох. Медленно, сантиметр за сантиметром плоть входила внутрь, и каждое мгновение было вечностью. Ханне казалось, что это будет длиться бесконечно, что это чудище сейчас прошьет ее насквозь. Но это было лишь иллюзий. С каждым сантиметром внутри он чувствовал обжигающее и тесное внутреннее естество женщины. Чувствовал, как ее мышцы обволакивают его член, а ее внутренности стягиваются вокруг него словно презерватив. Внутри все выглядело таким образом, что член, натянув на себя ее кишечник, пробивается сквозь плотные ряды внутренних органов, расталкивая их словно грубиян на солд-аут-концерте, и когда тот зашел на всю длину, Ханна с неверием посмотрела вниз, где в районе солнечного сплетения, разведя ее сиськи в стороны, приподнимался маленький бугорок, и вдруг пропал. А-а, на мгновение это ее озадачило, но сразу же почувствовала, как ее любовник начал двигаться в ней. Ах-ах-ин-ха-афах, под аккомпанемент шлепков, из ее глотки вырывались не то стоны, не то крики. Ей казалось, что в ее задницу засовывают не член, а какой-нибудь раскаленный в лаве бронетранспортер, или точнее не засовывают, а заколачивают. Винсент тяжело дышал, наслаждаясь высоким голоском Ханны, и ее неподражаемой попкой, способной засосать его всего и полностью. Начав вколачиваться в нее под корень, по ее ягодицам пошли волны раз за разом. Глаза Ханны почти закатились, она даже не упиралась на стенку душа, ее скорее придерживал колотящий внутренности член, с каждой фрикцией посылая в ее мозг сильнейшие импульсы, от которых она чуть ли не на месте теряла сознание. И под этим чувством, она все же не удержала в себе выпитое, как киска тугой струей выпустила золотой дождь в мошонку Винсента, но это лишь распалило его, заставляя дробить ее задницу еще яростнее. «Грязная девочка, ты опять сделала это!» — ехидно прошептал он ей в ухо. Шепард с дрожащими бедрами попыталась сжать свою киску, но пока этот монстр превращал ее попку в деформированное нечто, любая попытка была обречена на провал, однако этим самым она доставляла любовнику еще большее удовольствие, сжимая вместе с киской свое заднее колечко. Золотой дождь почти иссяк, и под конец, человек чуть отодвинул грудь назад, притягивая женщину к себе, что та изогнулась полумесяцем, и отчетливо могла видеть еще более выраженный бугор у себя в районе желудка, но ее отвлекла рука, повернувшая лицо в сторону, и последующий поцелуй. С легким привкусом градуса он распробовал каждую нотку ее губ, второй рукой опускаясь по ее животу и просунув пальцы в лоно, вызвав соблазнительный мягкий стон. Винсент, начав двигаться чуть быстрее и жестче, заставил эти стоны участиться все сильнее и громче. Спустя пару минут разработки ее задней дырочки, Ханна к своему шоку и счастью почувствовала, что боль, притупившись, сменялась все нарастающим щекочущим чувством, вызывающим бабочки в ее животе, и ее сквирт не заставил себя ждать, обдав разогретые металлические пальцы склизким нектаром. Вытащив руку и показав растягивающуюся паутинку жидкости на пальцах, он притворно негодовал. «Посмотри, что ты наделала, сначала обмочилась мне на ноги, а теперь и заляпала руки. Ты так не любишь мои протезы, но кажется, тебе начинает нравиться мой член. Цыка-цыка-цыка, пошлая, испорченная девчонка. Ты просто. Ах, он слишком необычный, слишком большой, такой горячий. Ха-ха-ха». Ханна, почувствовав, как змей внутри нее немного изогнувшись, вдруг вместо того, чтобы натягивать часть ее внутренности, сумел пройти дальше по кишечнику, осваивая новые горизонты. Ах, боги! Очень быстро мама будущей героини и спасительницы галактики кончила от анала дважды за короткий промежуток времени, а вслед за ней и Винсент почувствовал, как близится к кульминации, с удовольствием наполнив животик любовницы реками пузырящейся густой спермы. Ханна, чувствуя, как ее нутро заполняется раскаленной любовью, она улетела на небеса от ощущения и пребывала в забытии еще некоторое время. Глава 36. Закончив умываться в душе, праздник жизни продолжился на широкой кровати. Используя самые разные позы, от брачного пресса до взбития масла, он раз за разом доводил Ханну до оргазма, что вскоре простыня промокла насквозь от пота, спермы, сквирта и вагинального сока. В этот раз никто его не отвлекал, никто не торопил. Исследуя свои сексуальные возможности, он посчитал, что это весьма удобная возможность, чтобы проверить свои пределы. Ханна, бывшая уже в нирване, полностью обессиленная, но довольная как наевшаяся сметаны кошка, просто получала удовольствие от процесса. Каждый раз, когда ее молоденький любовник прижимался к ней, она вдыхала аромат его тела, пробуждая низменные фантазии. У нее не было даже возможности забеспокоиться о том, сколько это может продолжаться, напротив, она надеялась, что это продлится как можно дольше. И как говорится, нужно быть осторожными в своих желаниях. 16 часов спустя, глаза Ханны были тусклы, лишь изо рта доносились еле слышимые стоны. Она валялась в мокрой, насквозь провонявшей сексом кровати, а ее живот сильно вздулся, будто та приближалась к пятому месяцу беременности. Ее дырочки тем временем были похожи на разверзшиеся гейзеры, истекая пузырящимся белым нектаром, и его потоку не было конца. Тем временем щеки Винсента немного опали, и сам он выглядел уставшим, но в отличие от партнерши, блеск в его глазах горел неугасимым пламенем. С каждой фрикцией он загонял член под самый корень, натягивая заполненную до краев матку женщины, следом вызывая всплеск смеси соков, когда он вытаскивал со звуком, будто вода засасывается в воронку раковины. 26 час. Ответив на очередной звонок кварианского посла, даже не вынимая из Ханны, он кончил, наверное, почти в сотый раз, но в этот раз застыл в этом положении на несколько минут. Он устал, безбожно устал, и несмотря на то, что основную нагрузку он перекладывал на протезы, он все равно был готов упасть на месте. Значило ли это, что его член наконец обмяк? А нет, это было не так, это было абсолютно не так. Сглотнув слюну, которая давно высохла, он с неверием уставился на свой агрегат, что, кончив в очередной раз, лишь ненадолго обмяк, и через десяток секунд вернулся в строй, встав колом и налившись кровью столь сильно, что на ощупь походил на камень. Это невозможно. Впервые он всерьез усомнился тому, что сможет довести свое либидо до предела, скорее это либидо доведет его до могилы. Ханна, закатив глаза и широко открыв разъебанный рот, лежала еле дыша, кое-как шевеля грудью. В прошлой жизни Карвус мог заебать фигурально, в этой же он мог заебать до смерти буквально, и он очень не хотел проверять, сколько вообще способна выдержать Ханна, хотя его член буквально требовал влажной тугой дырочки. Но кое-как совладав с собой, он покинул горячее, влажное и очень скользкое от литров смазки и спермы, влагалище любовницы. Ступив же первый шаг на пол, он чуть не упал. Срочно-срочно нужно поесть. Шатаясь, он подошел к двери и через терминал вызвал обслугу, которая вскоре принесла еду. Когда же пришла эта самая обслуга и открыла дверь, в нос турианки ударил ни с чем не спутываемый аромат и столь густой, что можно было попробовать на вкус, и, разумеется, ей на глаза сразу попалось распластавшееся на кровати тело, сочащееся белой жидкостью со всех щелей, и лишь затем она увидела человека с аугментациями конечностей, обессиленно опиравшегося на стол. «Наконец-то я до ужаса голоден». Голос человеческого самца, чей детовоспроизводительный агрегат в полуэрегированном состоянии свисал почти до колен, капая всевозможной смесью на пол, устало низко прохрипел, словно был каким-то чудищем из сказок, и, соответствуя словам, во взгляде горел всепожирающий голод. Молодая турианка видела здесь всякое, но сейчас испуганно отступила. Вкушая еду с подноса, Винсент чувствовал, как в тело возвращается энергия, и раз уж сила не дала предупреждения о каких-либо ядах, то он, просто доверившись предчувствию, уплетал за обе щеки. Закончив второй перекус, он вернулся к кровати, на котором кроме Ханны прибавилось тело турианки, выставившей на показ свое узенькое лоно меж двух очень крепких ягодиц, и вывалив свой тоненький язычок от удовольствия на целых 20-25 сантиметров. Винсенту открылись таланты этой расы с новой стороны. Взявшись поудобнее за ее осиную талию и старясь слишком сильно не биться о ее бронированные бедра, он продолжил сношать незнакомку. К слову, несмотря на то, что ее дырочка была очень, чрезвычайно узкой, его инструмент не порвал ее, ему даже стало интересно, каковы пределы турианок. Ее голова раскалывалась, а по всему телу будто пробежался табун кентавров, попутно пустив ее по кругу. Аох! Простонав от ощущений, она перевернулась на бок, не открывая глаз, желая поспать еще, но вдруг резко опомнилась. Ее изнасиловали? Нет, Ханна помнила, что госпожа Гойл взяла ее на встречу с директором Republic Fabrications, а потом она начала понемногу вспоминать и ночной клуб, точнее его отрывки, и последующая ночь в мотеле, показавшаяся ей вечностью, блаженной вечностью. Ее рука невольно потянулась к промежности, и просунув палец, она с ужасом осознала, что та была широко открыта, истекая соками. Резко разлепив глаза, она тут же приподнялась с кровати и огляделась. Двухместная кровать в минималистичном хай-текстиле, просторная комната с тремя проходами, один с прозрачной дверью, ведущей в джакузи, другая дверь, похоже, в уборную, ну и последняя, судя по всему, на выход. Глянув на прикроватные тумбы и длинный рабочий стол у стены, Она не могла понять, где оказалась, но это точно не мотель, слишком тихо, слишком убрано, и чувствовалась витающая в воздухе аура дороговизны. К счастью, ответ на ее невысказанный вопрос был дан сам собой. Дверь, как она предполагала, уборной, открылась и показался Винсент, вытирающий свои отросшие угольные волосы. «А, спящая красавица, ты наконец проснулась!» То оказалась арендованная квартира Винсента в одном из районов близ Президиума, где расположились и другие члены кварианской миссии. Узнав детали прошедшей ночи, которая оказалась целыми сутками, и в очень детальных подробностях, она чуть не накинулась на этого маленького ублюдка, что снова воспользовался ею, но юноша услужливо напомнил ей, как она просила драть ее словно одну из своих шлюх. В ужасе, что она по пьяни сболтнула свои влажные мечты, она захотела тут же провалиться сквозь землю, а когда тот упомянул, что та была столь пьяна, выебана, что не могла сама идти, и ему пришлось тащить ее домой и самому мыть ее, то она уже вставала, чтобы протаранить головой стену, но парень, подойдя и поцеловав ее в щеку, свел на нет весь импульс. «Ты была бесподобна. В следующий раз давай сделаем это чуть более трезвыми. Самую чуточку». Он подмигнул и вновь поцеловал, но уже в обнаженную шею. «Ты помнишь, что обещал?» И все же Ханна заставила себя вспомнить о миссии, но Винсент не высказал никаких претензий. «Помню, и собираюсь выполнить обещание». Отодвинувшись и заварив им кофе, он сел напротив за стол. «Ввиду того, что я не могу раскрыть детали ее миссии без угрозы для своей и ее жизни, я все же могу рассказать, что она жива и в порядке. Также я знаю, что весьма скоро, думаю, в течение месяца-двух она сама объявится, и, надеюсь, утрясет дела с Альянсом». Он рассказывал ей точно выверенную дозу информации, и, конечно, Шепард, накрыв его ладонью своей, сказала: «Если те, кто удерживают, Кали, угрожают тебе, то Альянс всегда готов позаботиться о тебе». Конечно, она попыталась вытянуть больше информации, вызвав у юноши лишь улыбку. «Те, кто ее удерживают, хоть и не святые, но борются за правое дело. Подвести их я не могу». Эти слова очень похожи на Цербер. «Погоди, ты же не связался с этими». Она вспомнила реакцию Винсента на турианца в ночном клубе, и, казалось бы, юноша не терпит расистов, но вдруг это было обусловлено лишь тем, что тот пьянчуга был ксеносом. «Пф, ха-ха-ха». Чуть хрипло человек рассмеялся и покачал головой. «Цербер в моем списке занимают почетное первое место. Они мне кто угодно, но не друзья, не союзники, и точно не приятели, и уж поверь, не работодатели. Я был бы первым, кто подошел бы вбить гвоздь в их гроб». «Ладно, я тебе верю». Она посмотрела на дно кружки. «Если кто из командования Альянса и знал о том, что Винсент – это сфинкс, то точно не собирался предоставлять эту информацию кому-то вроде Ханны». Сама же она, подумав над словами, согласилась, что его слова звучали скорее правдой, чем ложью или увиливанием. «Что ж, теперь, когда моя миссия выполнена, я полагаю, на этом наша интрижка окончена». Стараясь придать голосу веселья, она улыбнулась и приосанилась, внешне радуясь. Юноша, отодвинув кружку, локтями уперевшись о стол, положил подбородок на ладони и начал глядеть на Ханну взглядом, будто смотрит на чудо света. «Не делай это». «Не делать что? Не смотри так». Сердце Ханны пропустило такт, этот влюбленный взгляд пробуждал в ней похотливые мысли того, что она может сотворить с этим мальчишкой с волшебными руками, сладкими губами, сильным телом, чудовищно огромным членом. «Ханна, ты покраснела». Винсент улыбнулся с таким видом, будто знал, о чем она сейчас думала, и это практически выбило ее из колеи, хотя прекрасно знала, что биотики не умеют читать мысли. «КХП, парень, я офицер Альянса, мы не можем». Она попыталась найти хоть одну причину, чтобы порвать связь между ними. «И я уверен, Альянс будет рад, если ты будешь держать меня на крючке. А уж я-то как буду рад». Губы и брови женщины задрожали, и, уведя взгляд в сторону, она все досконально обдумала. «Ты не можешь взять и начать думать пиздой, Ханна. Помни, что ты пример для дочери. Но этот мальчик такой, и он такой». Она не могла подобрать слов. Даже тот чернокожий инженер из команды обслуживания с его 30-сантиметровым членом не шел ни в какое сравнение с этим чуть ли не подростком, и речь шла даже не о размере, а о выносливости и мастерстве. Хотя она ведь даже толком не могла вспомнить прошедшие сутки. Мельком глянув на все так же влюбленно глядящего на нее парня, внизу живота приятно скрутило. А ведь Винсент даже не использовал и толики внушения, ограничиваясь лишь своим внешним очарованием. «Я слишком неотразим». Конечно же, он знал о своей притягательности, и, надев маску невинного мальчишки, становился воистину неподражаем.